Глава 13. Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. Альбер Камю. Посидели в итоге до поздней ночи. Но помимо пьянки были и разговоры. Сыны боярские строили планы на будущее. Высказывали свое мнение по поводу нового поселка. Радовались, как дети, когда узнали, что китайцы займутся бытовыми артефактами. Деньгам, что я собрался выделить, удивились, но тоже радовались. А еще каждый пообещал растрясти свою кубышку, потому что 5000 точно не хватит. Это Александр Сергеевич принял желаемое за действительное. В общем, этот день всех довольно неплохо сплотил и подарил надежду, что получится что-то хорошее. И людям это определенно было нужно. Не веселился только Васильев. В себя он пришел довольно быстро и отправился в дом умываться. Да так и пропал. Как потом доложила мне охрана, забрал своих людей и уехал. Я на это лишь плечами пожал, сделав очередную пометку. Получше за ним присматривать. Так себе человечек, да и должность начальника разведки рода не для него. Чуть позже меня все же вызвала на разговор Добромила. Старшая жена Сильнова и по совместительству главная целительница, теперь уже моего рода. Дело у нее было обычное, хочет больше артефактов, и не только целительских, но не для себя, а на продажу. Говорит, что если открыть магазинчик, то деньги потекут рекой, и она готова все это организовать и курировать. Спорить тут не о чем, сам о таком думал. Но пока немного преждевременно. Сначала поселок, потом магазин. Единственное, что пообещал ей, переделать еще десяток целительских артефактов для нужд рода. Женщина, конечно, расстроилась, но не сказать, чтобы сильно. И тут же заявила, что ей для новой клиники тоже нужны артефакторы, чтобы вплести в стены палат диагностические техники. Вот только китайцы на таком не специализируются, а значит, придется нанимать кого-то на стороне. Обещал подумать и поискать денег. Добромила обрадовалась и ушла на посиделки с Ириной. Тоже отмечать. Сегодня пили все, кроме людей Михалева. Десятник им запретил. Даже горняшки, каждое новое блюдо с закуской, выносили все более веселые и раскрасневшиеся. Пробуждение следующим утром было обычным. Ни похмелья, ни головной боли. Обновленный организм за ночь восстановил мозг и печень. Словно и не пил вчера. Потому день решил начать с тренировки. И у меня даже был спарринг-партнер, Юшенг Шань. Он вчера, кстати, тоже не пил. Отчасти из-за приказа Михалева, а отчасти из-за того, что очень ответственный. А то, что это за телохранитель, который может позволить себе потерять хоть чуточку бдительности. Тренировка удалась. Юшенг, помимо четвертого ранга, еще и в совершенстве владел своим телом. Да и стиль боя он использовал очень интересный и неудобный для партнеров – винчунь, бой на максимально близком от противника расстоянии, одновременные блоки и контратаки. Я же старался использовать в основном муай-тай, и мне также не нужна большая дистанция для того, чтобы вломить противнику. В общем, получилось интересно и познавательно, хоть Юшенко не работал в полную силу. Да и я тоже. Удары скорее обозначал, не вкладываясь в них полностью. Мало ли, колено в голову да в полный контакт может навредить и четырехранговому бойцу. Наверное. Я все еще довольно ограниченно представляю себе возможности таких бойцов. Даже собственный третий ранг полностью не изучен. Тут бы хорошо месяц чисто на тренировки выделить, да во всем как следует разобраться. Но некогда. Так что все, как всегда, на ходу. Кстати, во время этого спарринга я понял, что с Мэйли теперь точно справлюсь, а с Егором и подавно. Несмотря на третий ранг, Зареченский был не очень хорош в рукопашке. А вот на мечах с ним попрактиковаться будет интересно. Скорее бы его живо из своей больнички выписала. После тренировки был плотный завтрак, небольшое время на сборы и началась работа. И все бы ничего, но осень окончательно вступила в свои права, и погода была пасмурной. А потом и вовсе зарядил небольшой, но нудный дождик, который и не думал заканчиваться. Ирина, видя такое дело, хотела меня отговорить от поездки. а когда не получилось, то выдала и мне, и всем сопровождающим огромные плащи с капюшоном. Склад у нее с плащами, что ли? В деревушке со мной, помимо охраны, вызвалась поехать и Василиса. Ну и Эльза, само собой. И в безразмерных плащах смотрелись они довольно забавно. Работа моя заключалась по большей части в том, чтобы светить лицом, всех слушать и поддакивать. Ну и еще не отказываться от перекуса, который жители деревень от всей души предлагали. Также посетил лагерь новоиспеченных северских. Несмотря на то, что жили люди в шатрах да палатках, организовано все было толково. Чистота и порядок виделись даже издалека. И работали все не за страх, а за совесть. Для себя же. Кстати, над стройкой дождя не было, постарался Бэйлинь. Этот китайский богатырь по собственной инициативе разгонял над возводящимся поселком тучи. И люди были ему за это благодарны. Ну, если не считать соседей. У них вместо небольшого дождичка выпадала двойная норма осадков. Правда, поди еще докажи, что это делается умышленно. Как я понял, на такое способны только богатыри-воздушники. Итак, прошли три дня. Поездки, разговоры, важное поддакивание и обильные обеды. Но больше всего запомнились улыбки людей. Несмотря на мои опасения, недовольных не было. Все с оптимизмом смотрели в завтрашний день, а на месте вырубленного леса уже представляли свои новые дома. И это не могло не радовать. Но все проходит. Пролетели и эти хлопотные дни. Наступил понедельник, а значит, нужно идти в гимназию. Гимназию, черт подери, у меня такой диссонанс из-за этого возник. Вот только что я, целый боярин, несколько дней подряд общался со своими подданными, а вот я напяливаю на себя школьную форму и иду учиться. Засада, блин. Самое обидное, что экстерном нельзя закончить. Тупо не хватает знаний. И Маркус в свое время не стремился учиться, и я как-то от этого не фанатею. Тут бы совсем не выгнали, уже хорошо. Может, взятку кому дать? Надо бы поинтересоваться. С охраной решил особо не заморачиваться. Взял с собой Юшенга и Эльзу, а Михалеву с оставшимися бойцами велел охранять дом, да продолжать нести службу у храма живы. Десятнику это, само собой, не понравилось, но прямой приказ он оспаривать не стал. Лишь сопел недовольно. Наверное, теперь Сильнову пожалуется. Все, кроме Юшенга, ехали в экипаже с новым кучером, Степаном. Седой крепкий мужик, который из-за давнего тяжелого ранения службу продолжить не мог. Что-то у него с костями такое, с чем целители помочь не могут. На стройке от него тоже толку мало. Зато лошадей любил и из арбалета стрелял метко. Это все мне Александр Сергеевич объяснил, когда его представлял. Сказал, что в случае чего помехой в бою не будет, хоть и инвалид. Ехали снова в безразмерных плащах. Дождь и не думал заканчиваться. А как говорят знающие люди, это только начало. В ближайшие дни начнутся грозы и станет совсем не весело. В такую погоду хорошо у камина сидеть с чашкой кофе, а не в гимназию ехать. Эх! Что вздыхаешь, Марк? Поинтересовалась из-под капюшона Василиса. Погодой навеяло, пожал я плечами. В гимназию не хочешь? Захихикала она. И это тоже. «Надо, Маркус, надо!» — наставительно произнесла она. «К тому же ты друзей давно не видел. Кошка эта, Ханна, про тебя каждый день спрашивает». «Да?» — удивился я. «А чего ей надо?» «Не знаю, мне как-то все равно. Мы и не общаемся особо». «Почему?» «Может, потому что она и Витослав твои друзья, а не мои?» — хмыкнула Васька. «Черт, точно. А я как-то и забыл. И Василиса с ними общается только когда я рядом». «Кстати», — вспомнил я, — «не знаешь, что там с боярином Морозом? Получились у Большакова его замыслы?» «Сам спросишь», — уже недовольно фыркнула сестра. «Говорю же, не общаемся мы особо». «Вредная ты, Васька», — хмыкнул я. «Кошку свою так будешь называть», — тут же отреагировала она. «Ладно, надо только ее сначала завести. А как только заведу, так сразу Васькой назову. Буду звать кошку, а прибегать будете обе. Маркус! Я тебя сейчас стукну. Нельзя меня бить», — веско произнес я. «Это еще почему?» — удивилась боярышня. «Так я боярин», — пояснил я. «А где это видано, чтобы кто-то боярина бил безнаказанно?» «Не знаю, где видано, но знаю, где все смогут увидеть. Сейчас с гимназии подъедем и начну тебя бить, всем на потеху». «Бессердечная ты, Василиса Святославовна», — сделал я вид, что пригорюнился. «На том и стоим», — гордо задрала носик девушка. Эльза все это время лишь похихикивала из-под капюшона. Зато Юшенк на нашу пикировку вообще внимания не обращал. Ехал вровень с экипажем и смотрел вперед. Он, кстати, единственный был без плаща. А от дождя его защищала большая китайская соломенная шляпа. И смотрелся он довольно забавно. Некоторые жители города, мимо которых мы проезжали, просто ухахатывались на него глядя. Но китайцу было пофиг, и своей невозмутимостью он мог конкурировать с Буддой. Стоило нам подъехать к гимназии, как Василиса скинула плащ и на максимальной скорости побежала ко входу. Я же, тоже избавившись от плаща, побрел не спеша. Бегать было лень, да и не солидно. Все же боярин, а не с горы. Сильный толчок в плечо в прежние времена точно снес бы меня в сторону и впечатал в ограду. Но третий ранг — это не только скорость и регенерация. Это еще и укрепленные кости, мышцы и связки. Поэтому меня лишь только слегка покачнуло. А вот человеку, который в меня на всем ходу врезался, пришлось намного хуже. Он мало того, что сильно ударился, так еще и отпружинил в обратную сторону. И в итоге уселся на задницу, удивленно хлопая глазами и потирая собственное отбитое плечо. «Ты чего, ушлепок? Ах...» — спросил я у Леслова Бурова, подручного моего бывшего мучителя. Точнее, не моего, а Маркуса. В общем, подручного счастлива Концова, которому не так уж и давно пришлось откусить себе язык. «Немец, а ты чего на лысо побрился? Вши?» А вот и он. Боярич Концов стоит и с мерзкой ухмылкой ждет моей реакции. А рядом с ним еще одна шестерка, Ял Черный. Смотрит вроде бы с вызовом, кулаки вон сжал, но сам какой-то бледный. Удивился я. «Концов, ты наконец-то себе язык отрастил? Поздравляю! Только не забывай, что таким темпом можно снова его лишиться!» «Это я тебе язык отрежу, Демин!» Злобно выкрикнул он, не предпринимая, впрочем, попыток напасть. «Я...» «Северский!» — перебил я его. «Чего?» — сбился Концов. «Боярин Северский я, а ты дебил!» «Да хоть западный!» — справился с удивлением боярич. «Я недавно второй ранг взял, и Бурый тоже. Поэтому молись всем богам, немец!» «Ути боженьки!» — умилился я и кивнул на все еще сидящего жопой в луже Бурова. «А этот ушлепок не взял?» «Этот не взял», — на автомате ответил Концов. Но тут же снова начал себя накручивать. «Ты вообще, что ли, не понял, что я тебе сказал? Мы теперь второранговые, а это значит, что тебе конец, понял?» «Понял, понял. Ты только вот что скажи, придурок, лечился, небось, где-нибудь за пределами княжества?» «При чем тут это?» — нахмурился он. «А Черный от чего-то вообще попятился?» «И вообще, немец, зубы мне не заговаривай, и так наговорил уже. Хотел тебя просто избить, но за оскорбление придется отвечать». «Видно, понравилось тебе на больничном?» — хмыкнул я. «Ладно, ты все сказал, а то на занятия надо идти». «Сам напросился, немец!» — окончательно разозлился Концов и ударил. Наверное, будь я перворанговым, этот удар показался бы быстрым и сильным, но не сейчас. Бац! Поймал я его кулак ладонью левой руки в лучших традициях китайских боевиков. И тут же, не отпуская, ударил сам, с правой в челюсть. Нокаут и перекошенная в прямом смысле морда лица в наличии. Еще сильнее попятился Черный. Этот, видимо, из княжества не уезжал и слышал, что я Каганова завалил. Вот и боится. Правда, непонятно, отчего Концову не рассказал. «Куда пошел?» — рыкнул я на него. «Я, что ли, его в больничку потащу?» Но Черного было уже не остановить. Развернувшись, он бросился бежать, не обращая внимания на грязь и лужи. И бежал, надо сказать, быстро. Точно второй ранг взял. Немногочисленные ученики, которые, несмотря на дождь, смотрели это представление, радостно заулюлюкали. «Ну что, дружище, остались мы вдвоем?» — ласково спросил я у так и сидящего на земле Бурова. «Я это...» — испуганно проблеял он и ткнул пальцем в бесчувственную тушку Концова. «Это я...» «Это ты? А я думал, что это Концов. Нет, я... это... в больничку... его...» «А, ну не буду мешать, занимайтесь. Разрешил я и пошел ко входу в гимназию. Настроение после этой стычки было на высоте. Думаю, что даже вредные преподаватели не смогут его испортить. В классе меня ждал сюрприз. А все дело в том, что на моем месте, рядом с Витей Большаковым, сидела какая-то девушка. Судя по греческому шнобелю, не местная. Да и вообще народу прибавилось. Похоже, что иностранцы наконец-то обжились и начали ходить на занятия. И это, безусловно, хорошо. Для них. Вот только свободных мест в классе я что-то не наблюдаю, черт. Но не гнать же эту девчонку из-за своей парты. Ей ведь тогда тоже сесть негде будет. «Демин?» — раздался удивленный голос у меня за спиной. «А ты что здесь делаешь?» Повернувшись лицом ко входу в кабинет, я увидел учителя истории, который в самом деле выглядел удивленным. Словно не ожидал меня тут увидеть. «Здравствуйте, Борис Велимирович», — вежливо поздоровался я. «На занятия пришел, а мест нет, и я теперь Северский, а не Демин». «Да, с местами сейчас туго», — покивал преподаватель и спросил. «Но почему ты пришел в этот класс?» «А куда еще?» — начал я злиться. «В библиотеку? В свой класс идти нужно. А это чей?» «Ничего не понимаю». «Неужели, пока я там клятвы приносил и принимал, а между делом с князем бодался, изменилась сама реальность? Или это то самое вмешательство в мою память, в котором я так до сих пор и не разобрался? А это Северский», — произнес он с явным сарказмом в голосе. «Теперь не твой класс. Перевели тебя». «Вы что-то имеете против моего рода, Борис Велимирович?» — нахмурился я. «Демин, если ты стал боярином, то это не значит, что можешь вести себя подобным образом», — презрительно скривился препод. «Немедленно извинись или пойдем к директору». «А может, сразу к княгине?» — хмыкнул я. «Это она дала мне новый род и фамилию, над которой вы имеете наглость иронизировать». Класс все это время сидел тихо-тихо. Все мои бывшие одноклассники открыли рты и жадно ловили каждое слово. Ну да, как же, сенсация. Ученик не просто спорит с учителем, а еще ему и угрожает. Тут так не принято. Во-первых, потому что опасно. Гимназия находится под охраной князей Ульчинских. И за каждый неосторожный выпад в сторону ее работников любой род может огрести больших проблем. Но мне в данный момент было пофиг. Мало того, что меня куда-то там перевели, так еще и этот урод смеет насмехаться над моим родом. «Все, мне это надоело», — грозно нахмурился преподаватель. «Демин ты или Северский, мне плевать. Идем к директору, пусть он с тобой разбирается». «Ах, вам, Борис Велимирович, еще и плевать?» — удивленно протянул я. «А позвольте спросить, из какого вы рода?» «Что?» — немного растерялся он, но быстро взял себя в руки. «Это не важно, идем!» «Как же не важно?» Не сделал я даже попытки сдвинуться с места. «Должен же я знать, кому объявлять войну?» «Да что ты несешь?» — чуть ли не взвизгнул этот мужик. От его важного и заносчивого вида не осталось и следа. «Я служу княгине!» «А я служу великому князю!» — парировал я. «Ну что, и дальше будем покровителями мериться? Или вы все же назовете свой род?» «Фух!» Сдулся он, словно воздушный шарик. И уже без истерики нормальным тоном попросил. «Демин, давай выйдем за дверь». «Северский. Боярин Северский». «Да-да, Северский». «Не соблаговолите выйти со мной за дверь». «Отчего же не выйти, если вежливо просит?» Пожал я плечами и первым направился к выходу из кабинета. Одноклассники же так и сидели с открытыми ртами, провожай меня офигевшими взглядами. «Боярин Северский, выйдя следом за мной в коридор и прикрыв дверь, заговорил официальным тоном преподаватель. Я приношу свои извинения, если чем-то смог вас обидеть». «Вы меня не обидели», — покачал я головой. «Вы отчего-то решили, что можно насмехаться над моим родом?» «Приношу свои извинения, если вольно или невольно оскорбил ваш род», не меняя выражения лица, поправился Борис Велимирович. «Принимается», чуть подумав, кивнул я. «Ну, в самом деле, не доводить же дело до войны». Хотя оскорбление действительно имело место. И не мешает выяснить, чем я этому козлу так не угодил. Не сейчас, но мысленную пометочку я поставил. «Тогда можете быть свободны, Северский», с явным облегчением в голосе произнес историк. и взялся за дверную ручку, собираясь оставить меня одного в коридоре. «Куда?» – возмутился я. «А кто меня в новый класс отведет? И вообще, с какого перепугу меня куда-то перевели без моего ведома?»